цветы зла. Разрушение. Меня преследует злой дух со всех сторон. Неосязаемо вокруг меня витая, нечистым пламенем мне грудь сжигает он, я им дышу, его вдыхая и глотая. То образ женственно-пленительный приняв, когда душа полна святого вдохновения, весь лицемерие средь мерзостных забав мои уста сквернит напитком преступления, то истомленного от взоров Бога прочь в пустыне мертвые, где скука, страх и ночь уводит силою таинственной внушения, то вдруг насмешливо являет предо мной одежд нечистых кровь и ран разверстых гной, и час кровавого готовит разрушенья.